Кэролайн лежала неподвижно, зачарованно следя за его действиями. Она всегда чувствовала железный контроль, которым Джо сковал свою душу. Она обижалась на него за это. Но вот, внезапно плотина прорвалась, и обнаженная сила и ярость его чувств стали почти пугающими. Она видела жесткий блеск его глаз, чувствовала несдерживаемую силу его рук, когда они срывали с нее одежду. И его неистовство разжигало в ней ответную страсть, готовую вот-вот выплеснуться и соединиться с его бешенством. Она услышала свой безумный крик, а потом ее руки запутались в густых, черных волосах Джо, изо всех сил прижимая его к себе. Джо рванул молнию джинсов и сильным толчком вошел в нее. И она снова закричала, а потом забросила ноги на бедра Джо, чуть ли не теряя сознание от безумного наслаждения, которое дарил ей этот необыкновенный мужчина. Он брал ее грубо, полный безумного желания бесповоротно слить их плоти в единое целое. Никогда еще Джо не чувствовал себя таким жестоким, таким могущественным и диким. Он отбросил весь свой самоконтроль. Он брал Кэролайн как голодный самец, который больше всего на свете хочет сейчас одного — любить свою самку. Кэролайн еще выше подняла бедра, чтобы полностью отдаться его тяжелым толчкам. И вот наслаждение взорвалось в ней, безумное, яростное. Она вцепилась в волосы Джо, ее тело изогнулось, прижимаясь к телу мужчины. Ритмичные волны оргазма сотрясали ее тело и с криком вырвались на свободу. Она была удовлетворена. Теперь настала очередь Джо. Он содрогался всем телом, чувствуя, что уже полностью опустошен, но ощущение блаженства не кончалось, и казалось, оно будет длиться вечно. Такого состояния он не испытывал никогда в жизни. О, как нужна ему эта женщина! Нужна на всю жизнь! Джо любил полеты, любил страстно, и эта страсть заглушала его интерес к женщинам. Но Кэролайн явно не из тех женщин, которую легко выбросить из головы, даже садясь за штурвал. Конечно, она никогда не будет удобной женой, но черт возьми, ведь если бы он хотел от жизни только комфорта и безмятежности, он не выбрал бы профессию летчика-испытателя. Ни один самолет не давал ему того, что давала Кэролайн. Она дарила наслаждение и одновременно бросала вызов, на силу его страсти отвечала такой же силой. Джо по своей природе был воином, но и она была так же яростна, как и он, с тем же преобладанием чувств над разумом. И этим все сказано. Живее они во времена их прадедов, Кэролайн сражалась бы рядом с ним, плечом к плечу, сжимая в руке рукоятку меча. Джо был покорен силой ее духа. «Я люблю тебя!» Джо и сам не понял, откуда взялись эти слова, но они не удивили его. С неизвестно откуда взявшейся силой он приподнялся на локтях и сурово взглянул на Кэролайн, слегка прищурив свои блестящие глаза. «Ты моя женщина, никогда не забывай об этом!» Глаза Кэролайн вспыхнули, расширившиеся зрачки превратились в огромные черные круги. «Что ты сказал?» — переспросила она. «Я сказал, что люблю тебя, и ты моя, Кэролайн Эванс, навсегда, до самой смерти и за гробом!» «В болезни и здравии!» — процитировала она шепотом, и внезапно слезы хлынули из ее глаз. Джо бережно сжал ее щеки в своих ладонях и осторожно слизнул эти слезы кончиком языка. Сердце его наполнилось нестерпимой нежностью. Он впервые видел плачущую эту сильную женщину, и это оказалось выше его сил. «Почему ты плачешь?» — пробормотал он, осыпая поцелуями ее лицо и шею. «Я обидел тебя?» «Ты чуть не убил меня!» — ответила она. «Когда не поверил мне!» Она сжала пальцы в кулак и ударила его по голове, месту, до которого могла достать. Это был довольно слабый удар, ведь она не могла вложить в него достаточно силы. Однако Джо крякнул от неожиданности, к большому удовольствию Кэролайн. «Какого черта ты это сделала?» «Потому что ты это заслужил», — прошептала она и сморгнула еще одну слезинку. «Прости меня», — выдохнул Джо, целуя уголки ее рта. «Я виноват. Я был слепым тупоголовым ослом. Меня бросала в дрожь одна только мысль о том, что ты могла предать меня. Я как раз шел к тебе, чтобы объясниться, когда увидел, что ты бежишь мимо меня в сторону вычислительного центра. И это в то время, когда ты должна была сидеть под замком». Бровь его взлетела вверх, и, нахмурившись, он выпалил. «Кстати, как тебе удалось улизнуть из номера?» «Я вытащила стекла из окна спальни». Джо был потрясен. «Как ты сумела протиснуться в окошко? Оно ведь такое узкое». «Ха! Я отделалась несколькими царапинами, еще ушибла плечо, когда упала на землю». Помолчав, Кэролайн рассудительно добавила. «Хотя я не думаю, что тебе удалось бы пролезть в это окно, даже если бы ты с ног до головы вымазался вазелином». «Точно так же, как и любой другой мужчина на базе», — сухо ответил Джо. «Что ж, времена меняются», — заключила Кэролайн. «Служба безопасности должна понять, что женщины давно уже стали неотъемлемой частью ВВС. Они даже участвуют в боевых вылетах наравне с мужчинами, так что вам придется считаться с нашим образом мыслей». Типичная для Кэролайн назидательность. Ведь не преминула указать на ошибки службы безопасности, позволившие ей ускользнуть. Пусть лучше адресует эти упреки Айвину Ходжу. Кэролайн очаровательно, покошачьи зевнула. Ее зеленые глаза были сонными. С минуту Джо нежно ласкал ее гибкую спину, но неожиданно рука его напряглась. Он приподнял Кэролайн и пристально заглянул в ее глаза. «Ну, а ты?» — резко спросил он. «Ты-то любишь меня?» «Да, господин полковник», — пробормотала она в ответ на его командирский тон. «Я люблю вас, господин полковник. Это ужасно глупо, не правда ли? Влюбиться в мужчину, который не даст мне ничего, кроме секса. В мужчину, чувства которого закрыты от меня. Ты стал на этой работе прямо-таки фанатиком самоконтроля». С упреком прошептала, наконец, Кэролайн, чуть не плача. Кожа на его скулах натянулась, резко обозначив скульптурные черты лица. Его затошнило, от паники скрутило живот. Джо внезапно понял, что Кэролайн никогда не согласится на отношения, которые, как он предполагал, будут строиться на жестком самоконтроле с его стороны. Отношения, при которых он станет отмерять любовь и страсть в строго установленных дозах. Он был нужен ей полностью. Ему казалось, что земля разверзлась под ногами. Если он шагнет на край пропасти, то его жизнь никогда уже не будет прежней, а если он не сделает этот шаг, то потеряет ее. Джо знал, что это опасный путь. Даже мысль об этом шаге сбивала сокрушительным ударом в грудь, а инстинкт так настойчиво и остро предупреждал об опасности, что его нельзя было игнорировать. Но она была его половинкой, никто другой ему не подойдет. Джо настолько оцепенел, что с трудом заставил губы шевельнуться. «Я должен держать себя в руках». Он почувствовал на своих волосах ее мягко поглаживающую руку, затем кончик пальца спустился вниз по его щеке к губам. «Я заметила», — сказала она, слегка скривившись. Ему было трудно, практически невозможно объяснить ей все, пока она лежала на нем, оставаясь так близко, что могла видеть малейшие изменения в выражении его лица. Он отодвинул ее от себя, хотя его телу без нее сразу стало пусто. Она растерялась от внезапного изменения положения и машинально скрестила руки на обнаженной груди, выдавая вдруг возникшую неуверенность. Жест был таким исконно женским, что он снова прижал ее к себе, смакуя шелковистую кожу. Собираясь силами, Джо стряхнул грязь с ее спины, снял свою рубашку и надел на нее. Рядом с спутанным клубком валялась одежда Кэролайн. Он крепко и быстро поцеловал ее. Невыносимое напряжение заставило его подняться на ноги. Джо повернулся спиной и вперил пристальный взгляд на прекрасный, застывший пустынный пейзаж. «Когда мне было 6 лет, мой отец попал в тюрьму», — начал он. Голос казался хриплым и грубым. «Он был невиновен. Парня, совершившего преступление, в конце концов поймали за что-то еще, и он признался во всем. Но отец провел 2 года в тюрьме, а меня отдали в приемную семью». Повисла гробовая тишина, но он ощутил всю глубину ее внимания. «Возможно, во мне было что-то, что ненавидел мужчина из приемной семьи. Возможно, потому что я полукровка. У них были и другие приемные дети, но меня он выделял особо. Я был всего лишь ребенком. Да, я ломал вещи, показывал характер в игре с другими детьми. Но так делали и все остальные. Я был крупнее и сильнее большинства ребят моего возраста и не знал, как управлять своей силой. Если кто-то из них говорил, что мой отец полукровка-уголовник, я лез в драку и старался ударить побольнее. Бог наградил меня еще тем характером. И этот мужчина бил меня всякий раз, когда я делал что-либо не то, даже если просто спотыкался о пепельницу, которую он забыл на полу. Сначала он использовал ремень, но очень скоро перешел на кулаки. Я боролся с ним, а он бил меня все сильнее и сильнее. Я пропустил уроков больше, чем посетил, потому что он не позволял мне ходить в школу с разбитым лицом. Рассказывать оказалось труднее, чем ожидал Джо. Воспоминания были слишком мрачными, но худшее оставалось позади. И он заставил себя продолжить. Однажды он столкнул меня с лестницы. Были сломаны 2 ребра. Но я продолжал с ним бороться. Думаю, ты могла бы сказать, что у меня не хватало чувства меры, подсказывающего, когда нужно остановиться. Но при таком взрывном характере я не мог справиться с собой. Мужчина начал прижигать меня сигаретами, когда я дерзко ему отвечал, или выворачивал мне пальцы, только чтобы понять, может ли он заставить меня кричать. Я жил как в кошмаре и не мог из него выйти, — грустно продолжил Джо. Никому не было дела, что со мной стало. Всего лишь полукровка, хуже дворняжки на дороге. Однажды он сильно меня стукнул, и я вышел из себя, вошел в раж. Я сбросил телевизор, разбил о стену все небольшие безделушки, ворвался на кухню и начал бить тарелки. Он подскочил сзади и начал бить меня кулаками, стараясь ломать ребра. Я, конечно, проиграл. Мне же было только 6. Хотя для своего возраста я был крупным. Он затащил меня в подвал, раздел догола и избил в кровь. Сердце Джо стучало сейчас так же, как в тот проклятый день почти 30 лет назад. Он никогда и никому не рассказывал то, в чем собирался признаться сейчас. Потом он меня изнасиловал. Джо почувствовал сзади порыв воздуха от быстрого движения. Кэролайн вскочила на ноги. Он не обернулся. Оглядываясь назад, думаю, его потрясло то, что он сделал. Он больше никогда не дотрагивался до меня, даже мимоходом. А я больше никогда не терял над собой контроль. Отстраненно сказал он. Может быть, он, а может быть, его жена вызвали социальных работников. Меня забрали из того дома через 2 недели. Эти 2 недели я провел в подвале, один, в полном молчании. Я перестал говорить. Возможно, в другой приемной семье все бы наладилось. Но я не мог рисковать. Делал только то, что мне говорили. Никогда не показывал свой характер, никогда не выходил из себя, никогда не говорил. Однажды когда мне уже исполнилось 8, вернулся отец. Он вышел из тюрьмы и разыскал меня. Не знаю, было ли у него разрешение забрать меня, или не нашлось никого достаточно храброго, чтобы ему отказать. Но он поднял меня и так крепко прижал к своему сердцу, что это стало для меня самой приятной болью в мире. Я снова оказался в безопасности. «Ты ему рассказывал?» — впервые подала голос Кэролайн. Джо поразился резкости ее тона. «Нет, никогда и никому до сегодняшнего дня. Если бы ты знала моего отца, то поняла бы почему. Он пошел бы и разорвал того парня голыми руками. Я не мог снова потерять отца». Джо собрал все свои силы, чтобы повернуться и встать перед нею. Он готовился увидеть в ее глазах жалость, но увидел совершенно другое. Она стояла со сжатыми кулаками, лицо ее пылало от гнева. Если бы тот человек из его давнего прошлого оказался сейчас здесь, Кэролайн Эванс убила бы его.